Последующая история. При Заведуне XIV отменили деньги, и они стали величайшим дефицитом. За какую-нибудь паршивую трешку приходилось платить бешеные деньги, а за валюту буквально дрались, поскольку за нее можно было купить хоть что-то маломальски приличное. «Черт их побери», — сказал один сверхсознательный ебанец в интервью своему не менее сознательному собутыльнику. «Раньше хоть какие-то гроши получали, а теперь и этого не будет. Оставили бы пока хотя бы на выпивку и курево. Без закуски мы как-нибудь обошлись бы». При Заведуне XV процветала медицина. Жизнь Заведунам научились продлевать до 500 лет, заместителям до 300, поставили задачу продлить до 1000. «Эта задачка, — сказал Заведун, — нам вполне по плечику тепереча. В целом по стране продолжительность жизни среднего ебанца, как установили путем наблюдений с искусственных спутников Земли, увеличилась на 0,00001 миллисекунды в год. За такую неслыханную доселе точность измерения большую группу сотрудников Академии наук наградили орденами и премиями. «Наша наука, — сказал президент в ответном слове от имени награжденных, — вышла благодаря этому открытию века на первое место в мире. И наша задача теперь — догнать и перегнать НБДР и в области науки». Установили шкалу болезней и сексуальной мощи. В зависимости от ранга руководителей стали освобождать от болезней той или иной категории и присваивать тот или иной уровень сексуальности. Заведун был избавлен от всех болезней, за исключением одной, о которой речь пойдет ниже, и награжден абсолютной сексуальной мощью. Аналогично поступили с едой и выпивкой. Так что, начиная с директора крупного учреждения, руководитель мог целый день совокупляться с женщинами до 50 штук, лакать без передыха вино, до 100 бутылок коньяка 100 звездочек, и жрать пудами дефицитные продукты, которые стали редкостью даже в закрытых распределителях. Стало модно ходить с расстегнутой ширинкой и с вымазанным красной икрой рылом. Только одна болезнь упорно не поддавалась лечению – слабоумие. Причем она усиливалась с повышением ранга руководителей и возраста, достигая на высших уровнях таких масштабов, что даже 2 на 2 стали умножать с помощью вычислительных машин. Ну, это было бы еще полбеды. Все-таки научно-техническая революция. Но машины с такой задачей справиться уже не могли без посторонней помощи, и систематически делали ошибки, как перезревшие второгодники. Тогда за дело взялись философы. Со ссылками на первоисточники они доказали, что это вовсе не слабоумие, а развитие сверхгениальности, начавшееся еще с классиков и достигшее в лице нашего любимого сверх-сверх-сверх-сверх-сверх-гениального Заведуна поистине махрового расцвета.